Парочка приживал. Быть приживалом – очень странное занятие, особенно если не профессионал. В доме было два этажа. Комсток жил с Лин на верхнем, я с Дориан на нижнем. Дом располагался красиво, у самых голливудских холмов. Обе дамы чем-то руководили и платили им за это выше крыши. Дом был просто набит хорошим вином, хорошей жрачкой и одной нервножопой собачкой. Кроме того, имелась крупная черная домработница Ретта. Она по большей части не выходила из кухни, где все время открывала и закрывала дверцу холодильника. Каждый месяц в назначенное время в дом приносили все правильные журналы, только мы с Комстоком их не читали. Мы просто валандались, боролись с бодунами, ждали вечера, когда наши дамы будут нас поить и ужинать на свои представительские. Комсток говорил, что Лин – весьма преуспевающий продюсер на какой-то крупной киностудии. Сам он ходил в берете, с шелковым шарфиком, в бирюзовых бусах, носил бороду, а походка у него была элегантная. Я писатель, застрял на втором романе. Свое жилье у меня было в разбомбленной многоквартирке в Восточном Голливуде, но я там редко бывал. Транспортное средство у меня – комета 62-го года. Молодую дамочку из дома напротив эта колымага очень оскорбляла. Приходилось оставлять машину прямо перед ее домом, потому что там был один из немногих ровных участков в округе, а на склоне машина не заводилась. Она и на плоскости заводилась еле-еле. Я подолгу сидел, давил на педаль, жал на стартер, и из-под днища валил дым, а рев стоял докучливый и нескончаемый. Дамочка принималась орать, словно с ума сходит. Со мной такое редко бывало, но тут мне становилось стыдно за то, что беден. Я сидел, жал и молился, чтобы комета завелась, стараясь не обращать внимания на вопли ярости из богатого дома. Жал и жал, машина заводилась, немного ехала и снова глохла. «Убирайте свою вонючую развалюху от моего дома, или я вызову полицию!» И долгие безумные вопли. Наконец выскакивала сама. В кимоно молоденькая блондинка такая. Красивая, но, очевидно, совершенно чокнутая. С воплями подбегала к моей дверце, из кимоно вываливалась одна грудь. Блондинка ее заправляла на место, и тут же вываливалась другая. Потом из разреза выскальзывала нога. «Дама, я вас прошу», — говорил я, — «видите, я стараюсь». Наконец мне удавалось отъехать, а она стояла посреди улицы, вся грудь нараспашку, и орала. «И не оставляйте ее перед моим домом больше никогда, никогда, никогда!» В такие мгновения я всерьез задумывался, не поискать ли мне работу. Но я был нужен моей женщине, Дориан. У нее был конфликт с мальчишкой-упаковщиком в супермаркете. Мне следовало ездить с нею, стоять рядом и держать ее за руку. Один на один с этим упаковщиком она встречаться не могла, и дело вечно заканчивалось тем, что она швыряла ему в лицо горсть винограда или ябедничала на него управляющему, или писала жалобу на 6 страницах владельцу супермаркета. Я с мальчишкой вместо нее как-то справлялся. Мне он даже нравился, особенно за то, что одним изящным взмахом умел раскрыть большой бумажный пакет. Первая неформальная встреча с Комстоком прошла интересно. Раньше мы только болтали по вечерам, выпивая вместе с нашими дамами. А как-то утром я ходил по первому этажу в одних трусах. Дорин уехала на работу. Я раздумывал, не одеться ли мне и не съездить ли к себе за почтой. Домработница Ретта привыкла ко мне в одних трусах. «Ох, мужик», — говорила она, — «у тебя такие белые ноги, цыплячьи просто. Ты что, на улице не бываешь?» В доме была одна кухня внизу. Наверное, Комсток проголодался. Мы с ним вошли туда одновременно. Он был в затрапезной майке с винным пятном на груди. Я поставил кофе, а Ретта предложила сделать нам яичницу с беконом. Комсток сел. «Ну», — спросил я, — «сколько еще, по-твоему, можно будет водить их за нос?» «Долго. Мне нужно отдохнуть». «Какие же вы сволочи!» — сказала Ретта. «Яичницу не сожги», — сказал Комсток. Ретта подала нам апельсиновый сок, тосты и яичницу с беконом. Села и поела с нами, не отрываясь от номера Playgirl. «У меня только что брак по-крупному не сложился», — сказал Комсток, — «и мне нужно хорошенько и долго отдохнуть». «Есть клубничный джем для тостов», — сказала Ретта. «Попробуйте клубничного джема». «А у тебя как с семейной жизнью?» — спросил я Ретту. «Ну, он мерзавец никудышный, лентяй, только бы на бильярде ему». Ретта нам все про него рассказала, дозавтракала, пошла наверх и принялась там пылесосить. Потом Комсток рассказал мне о своем браке. «До свадьбы все было прекрасно. Она мне только хорошие карты сдавала, но полколоды никогда не показывала. Я бы даже сказал больше, чем полколоды. Комсток глотнул кофе. А через 3 дня после церемонии я прихожу домой. Она мини-юбок себе накупила. Таких, что, короче, не бывает. Я прихожу, а она сидит и укорачивает их. «Ты что это делаешь?» – спрашиваю. «Анна, эта хуйня слишком длинная. Мне их нравится носить без трусов, чтобы мужикам пиздой светить, когда, например, слезаю с табурета в баре». «И вот так вот тебе эту карту и выложила?» «Ну, я мог бы раньше догадаться. За 2 дня до свадьбы я повел ее с родителями знакомиться. Она такое консервативное платье надела. Предки ей сказали, что оно им нравится. А она им... Платье, значит, нравится, а? И задрала его. Трусики показала». «Ты, наверное, решила, что это очаровательно». «Ну, в каком-то смысле. В общем, она стала ходить без трусов и в мини-юбках. Такие короткие, что она чуть голову наклонит, и вся срака уже оголяется». «И мужикам нравилось?» «Видимо. Мы куда-нибудь заходим, и все смотрят сперва на нее, а потом на меня. Сидят и думают, как парень с таким мирится?» «Ну, мы все с придурью. Херня. Срака да пизда, подумаешь. Что с них еще взять?» «Так подумаешь, пока с тобой не случится». Выходим из бара на улицу. Она говорит: «Эй, видал лысого в углу? Вот он на мою пизду пялился, когда я вставала. Домой придет и точно будет дрочить». «Тебе налить еще кофе?» «Ага, и скотча. Меня Роджер зовут». «Ладно, Роджер». Однажды вечером с работы прихожу, ее нет. Побила в квартире все окна и зеркала и понаписала всякого. «Роджер не серит», «Роджер лежит с раки», «Роджер пьет саки» по стенам. А самой нет. Записку оставила, что села на автобус и поехала домой к мамаше в Техас. Беспокоится, мол, потому что мамашу в дурку укатывали 10 раз. И без нее матери плохо. Вот такую вот записку. «Еще кофе, Роджер?» «Только скотча. Я на станцию Грейхаунда, а она там в мини-юбке пиздой светит. Кругом 18 парней со стояками ходят. Подсаживаюсь к ней, она давай рыдать. Один черный говорит, сказал, что я могу $1000 в неделю зарабатывать, если буду делать, что он мне скажет. А я ж не, блядь, Роджер». Спустилась Ретта, залезла в холодильник за шоколадным тортиком и мороженым, ушла в спальню, включила телевизор, легла на кровать и стала есть. Тетка очень массивная, но приятная. «В общем, — продолжал Роджер, — я сказал, что я ее люблю, и нам удалось сдать билет. Отвез ее домой. А на завтра вечером к нам один мой дружок зашел. Так она к нему сзади подкралась и шарах по башке деревянной ложкой для салата. Без предупреждения, без ничего, подкралась и бац!» «Он ушел, а она мне говорит: со мной, дескать, все нормально будет, если по средам вечером ты меня будешь отпускать на занятия по керамике. Ладно, — говорю, — но не вышло. Она полюбила бросаться на меня с ножами. Кровище повсюду, моя кровище. И на стенах, и на ковре, она ж проворная такая. И балетом занимается, и йогой, и травами, и витаминами, семечки ест, орехи, вот такой вот срань. В сумочке Библию носит, половина страниц красными чернилами исчеркана. Мини-юбки свои еще на полдюйма подрезала. Как-то ночью сплю, но вовремя проснулся. Она как раз летит на меня через спинку кровати, а в руке тесак для мяса. Я еле успел откатиться, нож дюймов на 5-6 в матрас вошел. Я встал и просто по стенке ее размазал. Она лежит, орет: «Трус, мерзкий трус, ты ударил женщину! Сыкло, сыкло, сыкло!» «Ну, бить ее, наверное, не стоило», — сказал я. В общем, из квартиры я съехал, затеял развод, но этим дело не кончилось. Она стала за мной следить. Как-то стою в очереди в кассу в супермаркете. Она подходит, давай на меня орать: «Гнойный хуесос, пидорас!» А то как-то раз в прачечной меня поймала. Я вещи из машинки выгружаю и в сушилку сую. Она стоит и на меня смотрит. Ничего не говорит. Я одежду сушиться оставил, сел в машину, уехал. Возвращаюсь, ее нет, смотрю, в сушилку пустая. Все рубашки мои забрала, трусы, штаны, полотенца мои, простыни, все. Тут мне по почте письма начинают приходить. Красными чернилами. Про то, что ей снится. Ей все время что-нибудь снилось. Она фотографии из журналов вырезала и все их исписывала. Почерк совершенно не разобрать. Я, бывало, сижу вечером дома, она подкрадется и щебнем в окно кидается. И орет во всю глотку: «Роджер Комсток голубой! На всю округу!» Очень живенько ты рассказываешь. А потом я познакомился с Линой и переехал сюда. Рано утром переезжал, она не знает, где я. Работу бросил. Вот и сижу. Я, наверное, схожу погулять с собачкой, Лин это нравится. Вернется с работы, а я ей... Лин, а я твою собачку выгуливал. Она тогда улыбается. Нравится ей это. Валяй, сказал я. Эй, Хрюндель! Заверещал Роджер. Пошли, Хрюндель! Тряся брюхом, прослюнявила эта дебильная тварь. Они ушли. Продлилась такая радость всего 3 месяца. Дорин познакомилась с мужиком, который говорил на 3 языках и был египтологом. Я вернулся к себе на разбомбленный дворик в восточном Голливуде. Однажды, где-то через год, выходил от зубного в Гленлейде. Гляжу, Дорин садится в машину. Я подошел, мы сели в кафе, выпили кофе. «Как роман?» — спросила она. «Пока не с места», — ответил я. «По-моему, я эту падлу никогда не допишу». «Ты теперь один?» — спросила она. «Нет. Я тоже не одна». «Хорошо. Ничего хорошего, но сойдет. А Роджер еще живет с Лин?» «Она его хотела бросить», — сказала Дорин. «А потом он напился и упал с балкона. Его парализовало ниже пояса. Страховая компания выплатила ему 50 тысяч долларов. Потом он пошел на поправку. Костыли сменил на трость. Опять Хрюндели может выгуливать. Недавно вот изумительные снимки сделал на Ольвера-стрит». Ольвера-стрит – улица в исторической части Лос-Анджелеса, туристический аттракцион на тему Старой Мексики. «Слушай, мне пора бежать. На следующей неделе лечу в Лондон, рабочий отпуск. За все оплачено. До свидания». «До свидания». Дорин вскочила, улыбнулась, вышла, сверкнула на запад и скрылась. Я поднес ко рту чашку, отхлебнул, поставил на место. Передо мной лежал чек. $1.85. У меня с собой было $2. Хватит как раз плюс чаевые. А как я нахер буду платить зубному, это уже другой вопрос.